Глава 6. Недоразумение. «Пропусти меня», — сказал, начиная выходить из себя демон, преграждающему путь 25-му. Тот лишь покосился, но с места не сдвинулся. Начальник охраны не верил никого, кроме высших, и владык пускать. Неохотно повторил он. «Твою мать, я и есть владыка, Светоч!» «Хорошая шутка, но все равно не пущу. Вот будет у тебя больше 40-го, тогда и поговорим. Кто у тебя начальник охраны?» «Ты что, даже этого не знаешь?» Удивленно ухмыльнулся страж. «Вот деревня. Приперся непонятно откуда, а теперь еще и требует». «Позови немедленно начальника охраны», — сквозь зубы проговорил демон, понимая, что еще немного, и он просто не выдержит. «Что здесь происходит?» — спросил знакомый баритон. Оглянувшись, он с облегчением увидел приближающегося Ланселота. «Да вот, нарушитель говорит, что ему нужно!» «Ланселот, слава свету! Я уже думал, придется прибить этого нерадивого охранничка». «Извини, сотник, но я тебя не знаю. То, что у тебя хватило восприятия прочитать мое имя, еще не значит, что мы с тобой знакомы», — отстранил подошедшего бессмертный защитник. «Какое у тебя дело к Сияющему?» «Так, блин, я и есть Сияющий!» Понимая абсурдность происходящего, выпалил демон. «Так, мы с тобой встретились при падении электростанции, помнишь? Я тогда еще был 6-го уровня, и ты удивлялся, откуда у меня столько интеллекта». «То, что ты там был и видел, это не значит, что ты и есть наш Верховный Светоч», — сухо сказал Ланселот. «Ты его ничем не напоминаешь, даже близко». «Ладно, хорошо, тогда давай по-другому», — сказал с трудом сдерживая себя демон. «Я пригнал грузовик, в кузове которого лежит Жанна, и ей нужна помощь, срочно». «Жанна? Не врешь? Она же бессмертная, зачем ей помощь?» «Пошли. Если ты сам все увидишь, будет быстрее, чем если я тебе буду что-то доказывать». Полной уверенности, что за ним последует, он вышел из здания. И только у грузовика, оглянувшись, понял, что защитник еле плетется, о чем-то переговаривая с охранником. «Да быстрее же! Она же умрет окончательно, пока вы телитесь!» «Что значит окончательно? И заметь, грубить старшим — это очень и очень плохое начало карьеры. Пусть ты и сам почти дорос до 21-го. «Вернусь в свое тело, клянусь светом, ты пожалеешь», — прошипел в бессилии демон. Абсурдная ситуация разрывала его на куски. Неужели он сам выстроил такую структуру отношений? «Если она погибнет, это будет на твоей совести». «Она погибла в день падения ретранслятора», — сухо ответил Ланселот. «И ложь только усугубит твое положение. Врать и грубить, когда к тебе относятся уважительно, не лучший способ добиться желаемого. Вряд ли ты найдешь себе место в нашем обществе». «Залезь и убедись во всем сам», — откинув задний борт, он приглашающе указал внутрь. Тот нехотя забрался и откинул крышку саркофага. «И что, по-твоему, должен доказать этот потрескавшийся кусок льда?» — поднял бровь бессмертный. Демон буквально влетел в грузовик, отодвигая защитника. Глыба льда и в самом деле покрылась плотной сеткой трещин, превращая ее в мутную неоднородную субстанцию. «Неужели уже поздно?» Выругавшись, он протер поверхность ладонью, и на посветлевшем участке появилось лицо девушки. Кто это не разглядеть? И сигнала нет. «Ты ее не узнаешь?» — прошептал ошарашенный демон. «Ладно меня, я в чужом теле сейчас, но ее-то ты должен узнать!» «Мы никогда не были особенно близки, а здесь столько лиц», — пожал плечами Ланселот. «Но даже если признать, что это она, я допускаю это, но она уже мертва». «Сигнала нет, интерфейс не работает. Она потеряна для нас». «Не потеряна. Ее сердце еще работает, наномашины сохраняют мозг живым, а то, что нет сигнала, еще не повод объявлять ее мертвой», — заявил он, хотя уверенности поубавилось. «Он трескается», — возразил на это демон. «А если ее тело будет вместе с водой, разодрано этими трещинами? Об этом ты не подумал? Ну хорошо, допустим. Только допустим. Насчет этой женщины ты прав, и это действительно Жанна, и ее можно спасать. Я сейчас же свяжусь со знакомым мастером, он должен что-то в этом понимать. Поговори с Маркусом, у него сейчас 4-й уровень мастерства. Он должен знать, что с ней происходит». «Владыка сейчас очень занят, и времени отвлекаться на всяких средних и старших у него нет», — отрезал защитник. «Сейчас свяжусь с Фрейей, у нее 2-й уровень мастерства». «У меня у самого 3-й», — отмахнулся демон. «На 19-м? Откуда?» Ланселот недоверчиво вгляделся, считывая характеристики. «Как это возможно? 3-я, истинная я, на уровне ниже 40-го? Это же нереально!» «Последствия переноса сознания из прокачанного до максимума тела», — улыбнулся демон. «Теперь-то ты мне веришь?» «Нет, но ситуация в целом стала значительно более запутанной. Раньше для меня ты был просто лжецом, сейчас же ты очень странный лжец. Признавайся, ты сотрудничаешь с каннибалами?» «Да ты что, с ума сошел?» Он удивленно посмотрел на защитника, но нет, он был абсолютно серьезен. «Где ты видел, чтобы наши братья сотрудничали с войсками Синегами? А да хоть с кем-то, кроме наших же сородичей?» «Поверь, на дальних рубежах я еще и не такое видел. И почему же тогда ты об этом не докладывал Сияющему?» «Я докладываю владыке, чтобы не беспокоить мелкими недоразумениями Верховного Святоча», — пожал плечами защитник. «А что уж он ему говорит, это его забота». Черт, стройная схема, которую он выстраивал последние 2 недели, внезапно начала рассыпаться под неопровержимыми фактами. Маркус? Он, конечно, заносчивый, задница, избранник и все такое, но не идиот, чтобы врать мне под таким поводом. Ладно. Он оборвал сам себя. «Сейчас это не важно. Как мастер 3-го уровня я говорю тебе, ее нужно немедленно отнести в квартиру и положить размораживаться в ванную». «Хорошо, я позволю отнести ее в тепло, но не к Сияющему. У нас есть еще этаж терпимости, на котором она работала, туда и отнесите. Доступ вам, хоть вы и не старшие, я дам». «Черт тебя дери, хорошо, и на том спасибо!» Решил не продолжать спор демон. «Егерь, берись, вынимаем аккуратно из саркофага, иначе не донесем». Опустив руки по краям, они начали вынимать глыбу, которая совершенно не хотела выходить. Краем глаза он увидел, как сбоку на стене ящика, при попытках вынуть Жанну, дергается узкая скоба. «Погоди!» Аккуратно потянув ее на себя, сотник увидел длинный кол, идущий к самой шее девушки. Протерев лед, он заметил, что край штыря упирается прямо в имплантат. Кажется, люди все же догадались, как их достать. Хотя, помнится, именно так их пытались убить в первый раз перед самым началом ядерной зимы. А потом еще раз, когда он попал к японцам в плен, они тоже вынимали УДИ, лишая киберов всяческих сил. Вот вам и ответ. Медленно проверяя, не пойдет ли кровь, он вытянул кол наружу, а затем обследовал ящик на наличие других возможных сюрпризов, но нет. Вроде больше ничего такого не было. Значит, можно вынимать. Лед уже совсем растрескался, 10 минут и начнет крошиться. Подхватив руками тело, они вынули большую ледышку и бегом, по указаниям того самого вредного охранника, понесли в дом. Высоко по лестнице подниматься не стали, уже на 2-м этаже вошли в первую попавшуюся квартиру. Девушка вскрикнула, прикрываясь одеялом. Лежащий под ней мужчина начал громко ругаться. Но демон, не обращая никакого внимания на прерванную пару, занес тело Жанны, скованное льдом, в душ и начал поливать его холодной водой. Трещины тут же заполнили жидкостью, начиная расширяться. «Что вы здесь делаете?» Возмущенно спросил мужчина, марксмен 22-го, судя по шрамам, не избранный, а честно вкачанный. «Спасаем жизнь», — спокойно ответил демон. «Освободите эту комнату». «Но я здесь живу! Какое вы право имеете тут находиться?» — крикнула девушка, входя в душевую. «Ой, это что, Жаночка?» «Она самая. Ну, хоть кто-то узнал!» — слегка обрадовался он. «Сможешь подтвердить, что это она, если что?» «А что с ней?» — не успокаивала женщина. Посмотрев на ее характеристики, демон понял, что она умудрилась вкачать уже 3 уровня цельного и уровень истинного «я», не дойдя даже до 24-го. Редкость, особенно среди трудяг, к которым она и относилась, 2-й уровень мастера, красноречиво говорил о принадлежности к фракции. «Давайте я ее осмотрю». «Хорошо. Главное, не трогай, пусть оттает спокойно». «Ладно, да что ты так волнуешься? Я что-то не помню тебя среди ее друзей». «Скажем так, я сильно изменился с последней встречи». «Как скажешь», — она пожала плечами. «Почему я не вижу ее статуса? У меня 2-я связь, она достаточно мощная». Военные проткнули ей имплантат. Не знаю, насколько он поврежден, но сейчас главное, чтобы она сама была жива. Сказал демон, вспоминая случай, когда имплантат у Жанны из шеи просто вырвали. Она тогда чуть не погибла из-за вынутой схемы, и что будет теперь при ее повреждении, было страшно даже представить. Поэтому он занял себя другими вопросами. В первую очередь, сразу после того, как девушка очнется, нужно было найти Маркуса, чтобы вернуться к собственному телу и перегрузить сознание напрямую. Учитывая, что Ланселот не сказал, где тот находится, задачка была не из простых. Под личным командованием старшего мастера трудилось чуть больше 500 киберов, ведущих работы в разных частях города. Не только мастера, хотя в основном именно они, но и стрелки, и силачи, и их охраняющие. Вот только они были разделены на группы, каждая из которых занималась своим, крайне важным объектом. Перебрав в уме с десяток мест, демон понял, что ему крайне не хватает аналитического склада ума, чтобы сейчас определить, где именно искать владыку. За прошедшие сутки, что он провел в теле сотника, он напрочь забыл, какие приоритеты ставил перед старшим мастером. Раз так, значит, нужно выяснять это каким-то другим способом. Охранник, у которого можно было спросить направление, из квартиры уже ушел, зато находящаяся рядом девушка как раз была из фракции мастеров. «Слушай, извини, что мы вот так ворвались в твою квартиру». «Ничего страшного. Ну нет, конечно, неприятно. Но жизнь важнее удовлетворения потребностей, пусть и базовых», — пожала она плечами. «Я Инна, а ты?» «А я...» — он замялся на секунду. «Назваться своим настоящим именем или именем тела? Хотя нет. Зачем морочить голову?» «Демон». «Демон?» — переспросила девушка. «Странное имя. Тем более, что у тебя в описании значится по-другому. И на имя из прошлой жизни не похоже. Жаль, конечно, что у меня недостает восприятия твои навыки посмотреть. Хорошо высшим. Они все видят просто за счет разницы в уровне». «Да, они такие, ну хоть владыки за ними приглядывают». «Ты так говоришь, будто их много», — усмехнулась девушка. «Ну не то чтобы много. Скольких, например, ты знаешь?» «Одного только, нашего главу старшего мастера. И все, наверное». «А как же сияющий?» «Так он же погиб, говорят. Некоторые слышат его голос, даже к телу приходят поклониться. Но на людях его никто не видел уже 2 недели. Так что он скорее символ». «Да ну брось, он же не только с высшими общается, но и со старшими. С Ксю, например, и еще с 10-ком другим». «Ну не знаю, я с ним никогда не общалась», — вновь пожала плечами Инна. «Если вдруг встречу, я тебе обязательно скажу». «Хорошо, а с Маркусом ты как общаешься?» «Конечно, попробуй с ним не общайся, он же наш глава». «Знаешь, где он сейчас? Хочу на поклон сходить». «Могу уточнить, вот только он тебя не примет». «У меня 3-й уровень мастера, так что, может, он меня в клан к вам возьмет». Третий? Ого! Это же больше, чем у меня, а я вроде старше. Тогда попробуй. Он сегодня вроде над новой радиовышкой колдовал. Той, что рядом с экодомом». «Первый раз слышу о том, что у нас вышка есть», — ошарашенно проговорил демон. «Он над ней трудился с тех самых пор, как ретранслятор рухнул. Говорит, что с ее помощью можно будет песню накрывать несколько десятков километров». «А ты, похоже, много о ней знаешь». «Так получилось, что я на ней работаю, в основном провода протягиваю, схем перепаиваю вручную», — улыбнулась Инна. «Ассистирую, ну и с потребностями помогаю справляться, когда надо. Только сегодня он меня выгнал. Что-то важное делает, не хочет, чтобы ему мешали». «Рядом с экодомом, говоришь? Надо будет зайти посмотреть». «Ну, она не то чтобы рядом, скорее на, вдоль всего здания, на десяток метров выше. Распределенная антенна из металлоконструкций, а управляющее звено где-то на высоте 10-го этажа. В общем, штука получилась довольно странная». «Старший, идите скорее сюда!» — позвал егерь из ванной. Не дослушав девушку, демон бросился к нему. Лед, в который была вморожена бессмертная, почти полностью растаял. Теперь она лежала в мокрой одежде на кафеле и выглядела почти живой. Почти. «Выключи воду», — скомандовал он, прижимаясь к ее груди ухом. Тихое шипение, вероятно, дублирующего сердца, было. Но вот мерного постукивания настоящего, органического сердца уже не наблюдалось. Да и дыхание тоже. Мог ли кибер выжить без кислорода? Сложный вопрос. Но кожа ее быстро начинала синеть. «Черт! Инна, помоги мне ее раздеть быстро!» «Зачем?» Не поняла девушка, но помогать стала, не раздумывая. «Егерь, неси полотенце, лучше несколько. Нужно быстро ее вытереть». Торопясь, он не стал расстегивать блузку, а разорвал ее. Пуговицы застучали по стене. «Стягивай штаны. Не думай, просто делай». «Я нашел только такие», — сказал мастер-стрелок, подавая пачку небольших махровых полотенец. «Отлично. Обтираете, чтобы на коже воды не было. На кровать несем. Взялись?» — скомандовал демон, беря девушку под голову. «Вот так, на бок. Надеюсь, не поздно». «В чем дело? Зачем мы это все делали?» — не выдержав, спросила девушка. «Извини, некогда было объяснять». Глядя, как кожа розовеет, он слегка успокоился. «Ты знаешь, что человеческое тело получает 20% кислорода от дыхания кожей?» «Я не очень понимаю, как. Но наномашины в ее крови умудрились снабжать жизненно важные органы. Осталась самая малость – запустить легкие и основное сердце. Только вот в каком они сейчас состоянии неизвестно. Можно ли их вообще запустить?» «А что с УДИ?» – вкрадчиво спросила девушка, и он от этого вопроса чуть лоб себе кулаком не расшиб. Как он мог забыть про второй по сложности после мозга орган у киберов? Сев на край простыни, он поднес указательный палец правой руки к ее имплантату. Реакции не последовало. Не понимая, он смотрелся в нейроинтерфейс, затем взглянул на шею. Странно, никаких блокирующих связь устройств не было. Потом глянул на собственную руку и выругался. Как он мог забыть? Он же сейчас в другом теле без усовершенствования конечностей. Да и связь у него всего первая. «Ты можешь просканировать ее интерфейс?» — спросил он у Инны, руки которой были явно в нужной форме. «А лучше уж ты, раз у тебя третий», — начала была она, но, увидев его взгляд, замолчала. «Хорошо, сейчас попробую». Она поднесла ладонь к интерфейсу, прикоснулась пальцами и начала медленно водить по шее. «Не получается, то есть я понимаю, что нужно делать, но повреждения слишком серьезные. Сканирование выдает только стандартную марку чипа. И что, его нужно заменить на новый? Но где взять рабочий? Сейчас я не знаю». «Да, в телах не возьмешь, там они давно отмерли». «Просканируй мой на совместимость», — попросил демон, не оставляя надежды. «Уверен? Ты же погибнешь, если его извлечь», — уточнила девушка с сомнением. «Ничего страшного, у меня еще одно тело есть, а у нее запасного не наблюдается». «Странные ты вещи говоришь. Инна считала данные с его имплантата. «Идеально подходит. У вас еще и группа крови одинаковая, так что должен быть заменяем». «Ладно, значит, осталась последняя вещь». Вздохнул он, собираясь с мыслями. «Егерь, сходи к машине, что мы притащили, и принеси обмундирование. По полной программе на двоих. Понял?» «Да, сейчас же выполню». Кивнул мастер-стрелок, выбегая из помещения. «У меня к тебе большая просьба», — обратился он к Инне. «Эгоистичная, но важная. Нам сейчас нужно будет уйти на несколько часов, не знаю, вернемся ли мы. Давай так. Через 2 часа, если не вернемся, подойди к эко-дому и скажи, что тебе нужен чип убитого кибера, сотника, для важной работы. Потом, когда заберешь его, вставишь в Жанну». «Ты с ума, что ли, сошел? Ты что планируешь?» «Всего лишь добраться до основного тела. Никого убивать я не собираюсь, если ты об этом. Хотя, если придется, покалечу, благо потом залечить можно будет», — улыбаясь, ответил демон. «Пригляди уж за ней». «Конечно», — кивнула женщина, постепенно приходя в себя. Как только егерь вернулся со снаряжением, он облачился в бронежилет, рассовал по подсумкам магазина и гранаты. Догадливый помощник взял несколько дымовых и светошумовых, которые в других обстоятельствах были лишней ношей. «Запомни, не убивать, если все пройдет по плану, а мы вообще не столкнемся с сопротивлением». «А если они будут пытаться нас убить?» — уточнил стрелок. «Тогда стреляй по оружию и беги. Нам с тобой в чем-то повезло. Моя квартира находится на 9-м этаже того же здания, в котором сейчас Маркус. Собственно, все равно, кого мы найдем первым, меня или его. Главное найти, и наша проблема решится». «А если он будет сопротивляться?» — уточнил егерь. «Чему? Нет, все нормально будет. Это просто недоразумение, которое разрешится, как только он меня увидит», — отмахнулся демон. «Он знает, что я сейчас в этом теле, и мы с ним вместе выходили на операцию по обеспечению транспортом, так что обойдется». «А зачем тогда нам оружие?» «Затем, что ждать, пока он выйдет, мы не можем, времени нет», — охотно объяснил он. «Как говорится, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Но помни, они наши братья, так что убивать их категорически нельзя». «Понял. Ну и отлично. Тогда пойдем», — кивнул демон, последний раз проверив снаряжение и выходя на лестничную площадку. В центре находилось несколько эко-домов. Новый живой квартал, выросший на месте построек еще советской эпохи, должен был демонстрировать перерождение России в сильное и преуспевающее государство, заботящееся не только о своих военных, но и о мировых экологических интересах. Получилось ли, сказать сложно, но для них это было и неважно. Главное, что даже после начала ядерной зимы в таких домах оставалось тепло, а в скором времени, благодаря мастерам-ремонтникам, должно было восстановиться и электричество. В каждом доме могло проживать с комфортом до 5000 человек. У них сейчас ни о каком комфорте речи не шло, так что в каждом из 7 домов жило по 10 тысяч, ну или вдесятером в одной квартире. Все это было бы абсолютно неважно, если бы им не предстояло ворваться в один из таких домов в попытке добраться до 9-го этажа. Путем нехитрых вычислений он пришел к выводу, что пробраться нужно будет через 1004 киберов. Почти нереально. Вернее, абсолютно, если идти стандартным путем. Но их же никто не заставляет подниматься по общей лестнице. Впрочем, с другими вариантами что-то не задалось. Более высоких зданий поблизости не было, так что шанс спуститься с соседней крыши отпадал сразу. Можно было подняться в шахте лифта, но тогда все равно придется пробираться через охрану на 1-м этаже. Решение пришло неожиданно. Демон как-то не осознавал, что очень давно не бывал снаружи самостоятельно, до тех пор, пока не увидел огромные строительные леса, облепившие большую часть здания. Да уж, догадаться, что здесь трудятся мастера, было нетрудно. Толстые провода шли по стене дома к маленьким и большим рогам антенн, собранных чуть ли не со всего города. Получился эдакий дом дикобраз. Авторов этого технологического шедевра было не видно. Леса пустовали, и только в самом низу, у начала лестниц, стояли несколько охранников с автоматами. Решив начать миром, он направился напрямик, не скрываясь, будто каждый день тут ходил по 10 раз. Когда до стражников оставалось 10 метров, он смог разглядеть их уровни и классы. Каждый из них был мастером и стрелком, но все не превышали 30-го. Уже старшие, но в первой половине. «Стой! Кто идет?» — наставил на них оружие самый ответственный. «Не видите, что ли? Свои! Перекинули с электростанции!» И вправду, посмотрев на характеристики, кивнул стражник. «Смена же только через 3 часа! Зачем вас прислали?» Владык приказал обойти все леса, проверить крепежие контакты. «Тебя? 19-го?» «У меня хоть и 1000 инты, но уровень мастера 3-й, так что я тут старше вас всех буду». «Да ладно, не заводись. Сказали проверить, так проверяй. Мы что, мешаем?» — сказал другой охранник, хлопая первого по плечу. «Владык сказал его не беспокоить. Он сейчас чем-то важным занят. Так что 2 часа читайте, а пока можете с нами постоять». «Спасибо, но нет», — отрицательно покачал головой демон. «Чем быстрее проверим, тем быстрее нужды удовлетворять пойдем». «Удачи! На обратном пути встретимся!» Помахав на прощание стражам, они прошли через ограждение и начали подниматься наверх.